«О, друг всего мира!» Лама проснулся и беспомощно, как ребенок, испуганный тем, что очутился не на своей постели, позвал Кима. «Иду! Иду, святой человек!» Ким бросился к костру, где застал ламу, уже окруженного блюдами с пищей. Горцы явно преклонялись перед ним, а южане выглядели уныло. «Ступайте прочь! Убирайтесь!» — крикнул Ким. «Неужели нам придется есть на людях, как собакам?» Они в молчании поели, слегка отвернувшись друг от друга, и Ким закончил ужин сигареткой туземного изготовления. «Не повторял ли я 100 раз, что юг — хорошая страна?» «Тут остановилась одна женщина, добродетельная и высокорожденная вдова горного Раджи. По ее словам, она совершает паломничество в Будхгаю. Она послала нам эти блюда и просит тебя поговорить с ней, когда ты как следует отдохнешь». «А это тоже твоя работа?» Лама глубоко погрузил пальцы в табакерку. «Кто, кроме меня, оберегал тебя с тех самых пор, как началось наше чудесное путешествие?» Глаза у Кима так и бегали. Он выпустил скверный дым через ноздри и вытянулся на пыльной земле. «Или я не заботился о твоих удобствах, святой человек?» «Вот тебе мое благословение». Лама торжественно наклонил голову. «Много я знал людей за свою столь долгую жизнь, и немало учеников. Но никому из людей, если только ты рожден женщиной, так не тянулось мое сердце, как к тебе, заботливому, умному и учтивому, хотя порой маленькому дьяволенку. А я никогда не видел такого жреца, как ты». Ким внимательно рассматривал доброе желтое лицо. «Мы меньше 3 дней назад вместе отправились в путь, но как будто 100 лет прошло». «Быть может, в одной из прежних жизней мне было позволено оказать тебе какую-нибудь услугу». «Быть может», — он улыбнулся, — «я выпустил тебя из ловушки или поймав тебя на удочку в дни, когда сам еще не обрел просветление, выбросил обратно в реку». «Возможно», — спокойно согласился Ким. Он много раз слышал такие рассуждения от людей, которых англичане сочли бы неодаренными сильным воображением. «Теперь, что касается женщины в повозке, я думаю, что ей требуется 2-й сын для ее дочери». «Это не имеет отношения к пути», — вздохнул лама. «Но ведь она родом с гор. О, горы и горные снега!» Он встал и направился к повозке. Ким дал бы уши себе отрезать, лишь бы пойти вместе с ним. Но лама не пригласил его, а те несколько слов, которые ему удалось уловить, были произнесены на незнакомом ему языке, ибо разговор шел на каком-то горном наречии. Женщина, видимо, задавала вопросы, над которыми лама думал, прежде чем ответить. Время от времени слышались певучие модуляции китайских наречий. Странную картину наблюдал Ким из-под полуопущенных век. Лама стоял, выпрямившись во весь рост, причем в свете костров, горевших на парао, желтая одежда его казалась изрезанной черными полосами глубоких складок, подобно тому, как узловатый древесный ствол на закате кажется изрезанными тенями, и обращался с речью к расшитому мишурой и лакированному ратху, пылающему в этом неверном свете, как многоцветное драгоценное украшение. Узоры на вышитых золотом занавесках текли вверх и вниз, расплывались и изменялись по мере того, как ткани качались и трепетали на ночном ветру. И когда беседа приняла более серьезный характер, унизанный драгоценностями указательный палец рассыпал искорки света между вышивками. За повозкой стояла стена смутного мрака, испещренная огоньками и кишевшая неясными очертаниями, лицами и тенями. Голоса раннего вечера слились в один мягкий гул, и самым низким звуком его было неторопливое чавканье быков, жующих резаную солому, самым высоким — треньканье ситара какой-то бенгальской танцовщицы. Большинство мужчин уже поужинало и усердно потягивало свои булькающие, хрюкающие хуки, которые, когда они разгораются, издают звуки, похожие на кваканье лягушки-быка. Лама, наконец, вернулся. За ним шел горец с одеялом из бумажной ткани, подбитым ватой, которую он заботливо разостлал у костра. «Она заслуживает 10 000 внуков», — подумал Ким. «Тем не менее, не будь меня, ему не удалось бы получить такие подарки». «Добродетельная женщина и мудрая». Лама стала укладываться, и все члены его суставов за суставом становились вялыми, как у утомленного верблюда. «Мир полон милосердия к тем, кто следует по пути». Он накинул большую часть одеяла на Кима. «А что она сказала?» Ким завернулся в свою часть одеяла. «Она задала мне множество вопросов и предложила решить множество задач. Большей частью это пустые сказки, которые она слышала от монахов, поклоняющихся дьяволам, но лживо заявляющих, что они идут по пути. На иное я ответил... Иное назвал пустяками. Многие носят одеяния, но немногие следуют по пути». «Истина. Это истина». Ким сказал это участливым, примирительным тоном человека, который хочет вызвать собеседника на откровенность. «Но сама она рассуждает в высшей степени здраво. Она хочет... чтобы мы вместе с ней отправились в Будхгаю. Как я понял, нам с ней по пути, ибо нам в течение многих дней придется идти на юг той же дорогой». «И что?» «Потерпи немного. На это я сказал, что мое искание важнее всего. Она слышала много небылиц, но великой истины о моей реке никогда не слыхала. Вот каковы духовные лица, живущие в гималайских отрогах. Она знала настоятеля Лангчо, но не знала ни о моей реке, ни о сказании о стреле». «Ну?» «Поэтому я говорил ей об искании, о пути и о прочих полезных для души предметах. Она же хотела только, чтобы я сопровождал ее и вымолил ей второго внука». «Ага. Мы, женщины, только и думаем, что о детях», — сонно проговорил Ким. «Однако, раз уж наши дороги на время сошлись, я не думаю, что мы хоть сколько-нибудь уклонимся от исканий, если мы будем сопровождать ее хотя бы только до... Их, я забыл название города. Эй!» Ким повернулся и громким шепотом окликнул одного из уриев, сидевшего в нескольких ярдах от них. «Где живет ваш хозяин?» «Немного дальше Сахаранпура, среди фруктовых садов». Урия назвал деревню. «Вот это самое место и есть», — сказал лама. «До этой деревни мы можем идти с нею». «Мухи слетаются на падаль», — безучастно промолвил Урия. «Больной корове ворону, больному человеку брахмана», — Ким тихо произнес поговорку, не обращаясь ни к кому в особенности, но глядя вверх на укутанные тенью верхушки деревьев. Урия буркнул что-то и замолчал. «Так значит, мы пойдем с нею, святой человек?» «А разве этому что-нибудь препятствует? Ведь я смогу отходить в сторону и проверять все реки, которые будут пересекать дорогу. Она желает, чтобы я сопровождал ее. Она очень желает этого». Ким приглушил взрыв смеха, уткнувшись в одеяло. Он думал, что как только властная пожилая дама преодолеет свойственный ей почтительный страх перед всяким ламой, ее любопытно будет послушать. Он уже почти заснул, как вдруг лама произнес поговорку. «Мужья болтливых женщин получат великую награду в будущей жизни». Потом Ким услышал, как он одну за другой взял три понюшки табаку и, продолжая смеяться, задремал.